Глава 3. Келли Дайан Мэтьюс пропала во время новогоднего праздника в Раундхей-парке в Лидсе. Девушке было 17 лет, рост 5 футов 3 дюйма, весила она всего 7 стоунов. Она жила в окраинном районе Лидса, Олвудли, и училась в средней школе в Олертоне. У Келли было две младших сестры, Эшли 9 лет и Никола 13 лет. Звонок в полицейский участок поступил в 9 часов 11 минут утра 1 января. Мистер и миссис Мэтьюс были встревожены тем, что их дочь не пришла домой. Они и сами присутствовали на этом празднике и вернулись почти в 3 часа ночи. Не найдя Келли дома, они не очень встревожились, поскольку она была с подругами, а такие новогодние гуляния обычно заканчиваются в предутренние часы. Родителям было к тому же известно, что у Келли при себе достаточно денег, чтобы добраться домой на такси. Мэтьюсы устали от весело проведенного вечера и слегка подвыпили с друзьями, поэтому, как они впоследствии рассказали в полиции, прямиком отправились спать. Проснувшись на следующее утро, они обнаружили кровать Келли застеленной, как накануне, и сразу заволновались. Прежде не случалось, чтобы дочь не ночевала дома. Сначала они позвонили родителям двух подруг, с которыми Келли пошла на вечер, девочек, заслуживающих, по мнению Мэтьюсов, полного доверия. Обе они, Алекс Кёрк и Джессика Брэдли, вернулись домой после 2 часов ночи. Тут напуганный Эдриан Мэтьюс позвонил в полицию. Констебль Рирден, принявший звонок, сразу уловил волнение и озабоченность в голосе мистера Мэтьюса и тут же послал к ним домой сотрудника полицейского участка. Родители Келли сообщили, что в последний раз видели дочь около 7 часов вечера 31 декабря, когда она уходила на встречу с подругами. Она была одета в голубые джинсы, белые кроссовки, джемпер плотной вязки и замшевую куртку с рукавом 3/4. Допрошенные позднее подруги Келли рассказали, что их компания начала распадаться во время запуска ракет и фейерверков, но им и в голову не пришло беспокоиться. Ведь на празднование собрались тысячи людей, автобусы курсировали допоздна, таксисты назойливо предлагали свои услуги. Эдриан и Джиллиан Мэтьюс были небогатыми, но вполне обеспеченными людьми. Эдриан работал системным администратором компьютерной сети в крупной фирме оптовой торговли, а Джиллиан занимала пост помощника руководителя строительной компании. Они владели георгианским особнячком, имеющим смежную стену с точно таким же домом и расположенным недалеко от водохранилища, в той части города, что соседствует с парками и площадками для гольфа, и находится в отдалении от заводов, складов и мрачных рядов стандартных домов, построенных вплотную друг к другу. По отзывам подруг и преподавателей, Келли была яркой, привлекательной и в то же время ответственной девушкой, которая прекрасно училась и наверняка поступила бы в университет по своему выбору. На тот момент она выбрала Кембридж, где собиралась изучать право. Кроме того, Келли была чемпионом школы по бегу на спринтерские дистанции. У нее были прекрасные светлые, с золотым отливом волосы, которые она пыталась отрастить подлиннее. Она со вкусом одевалась, любила танцы, поп-музыку и спорт. Впрочем, она и классическую музыку любила и недурно играла на фортепиано. Офицер, занимавшийся делом об исчезновении Келли Мэтьюс, скоро понял, что девушка не из категории подростков, склонных к побегам из дому, и добился проведения поисков в парке. Поиски шли 3 дня, обнаружить ничего не удалось. Полиция между тем опросила сотни ночных гуляк. Кое-кто из них утверждал, что видел Келли с каким-то мужчиной, другие же настаивали на том, что видели ее с какой-то женщиной. Опросы таксистов и водителей автобусов также не внесли никакой ясности. Спустя неделю после исчезновения Келли в парке среди зарослей кустов был обнаружен ее рюкзачок, в котором находились ключи от дома, дневник, косметичка, расческа и кошелек с 35 фунтами и некоторым количеством мелочи. Дневник никак не прояснил причин ее исчезновения. Последняя запись, сделанная 31 декабря, коротко перечисляла решения, принятые ею в канун Нового года. Первое. Усерднее помогать маме во всех делах по дому. Второе. Ежедневно практиковаться на пианино. Третье. Быть добрее в отношениях с младшими сестрами. Бэнкс, высунувшись из машины, прикурил сигарету. Наступающий день, судя по всему, будет жарким. Недолгое дуновение прохлады принесут разве что плывущее в ярко-голубом небе облачко, который случайно закроет солнце, да легкий ветерок, а ему предстоит провести весь день на открытом воздухе либо здесь, на месте преступления, либо в Милгарте. Он старался не обращать внимания на людей, кучкующихся на противоположной стороне улицы, и на пронзительные гудки автомобилей, застрявших на Хилл-стрит, почти полностью перекрытой дорожной полицией. Прибыла пресса. Бэнкс видел шеренги репортеров и газетчиков, выстроившихся вдоль ограждения. Бэнкс знал, что рано или поздно полиция добьется прорыва. Знал с той самой минуты, как согласился возглавить северо-йоркширский сегмент, проводимый силами двух графств операций по расследованию исчезновения пяти молодых женщин, трех из западного и двух из северного Йоркшира. Руководителем операции был назначен заместитель главного констебля западного Йоркшира по уголовным делам, но он обретался в главном управлении полиции графства в Уэйкфилде, поэтому Бэнкс и Блэкстоун виделись с ним редко. И о ходе расследования они докладывали непосредственно начальнику окружной полиции Филиппу Хартнеллу, который отвечал за следственную часть операции, но позволил им вести работу самостоятельно. Оперативный штаб расследования помещался в Милгарте. В распоряжении Бэнкса и Блэкстоуна числилось несколько инспекторов уголовной полиции, большая группа констеблей и сержантов, отобранных среди полицейских обоих графств, с десяток квалифицированных гражданских служащих, а также координатор группы криминалистов детектив-сержант Стефан Новак и исполняющий обязанности консультанта-психолога Дженни Фуллер. Дженни прошла курс профилирования преступников в Национальном центре при Академии ФБР в Квантико, штат Вирджиния. Однако на Джоди Фостер в роли Кларисы Старлинг из «Молчания ягнят» нисколько не походила. Кроме того, Дженни, как и Пол Бриттон, училась в университете Лестера и считалась одной из восходящих звезд на относительно новом психологическом небосклоне полицейской работы. Бэнксу довелось работать с Дженни Фуллер при расследовании его самого первого дела в Ист-Вейле, после чего они стали близкими друзьями. И даже больше, чем друзьями. Но вот только на пути развития их отношений постоянно возникало какое-нибудь непредвиденное препятствие. «Возможно, ты к лучшему», — внушал себе Бэнкс. И даже иногда этому верил, по крайней мере, в те минуты, когда не смотрел на Дженни. Потому что там было на что посмотреть. Аппетитные, будто недовольно надутые губки, такие невольно представляешь на личике какой-нибудь французской секс-гурии. А эти соблазнительные округлости. Одежда Дженни, она обычно носила дорогие шелковые платья в зеленоватых и коричневатых тонах, струясь, облегала ее формы, как будто таял весь наряд, как писал Роберт Геррик, грязный старый дьявол. Бэнкс натолкнулся на стихи Геррика в поэтической антологии, когда начал предпринимать попытки ликвидировать не дающее ему покоя невежество, от которого страдал не один год. Строки Геррика частенько крутились у него в голове. Скажем, слова «одежь твой сладчайший беспорядок» невольно начинали звучать при мысли об инспекторе уголовной полиции Энни Кэббот, и тому имелись свои причины. Энни не была ни столь бесспорно красивой, как Дженни, ни такой чувственной. Мужчины не глазели ей вслед бессмысленным взором. Нет, ее красота была глубокой, спокойной и проникла Бэнксу прямо в душу. К несчастью, в процессе нынешней операции он нечасто встречался с Энни, а с Дженни проводил все больше и больше времени, отдавая себе отчет в том, что прежние чувства, эта странная мгновенная искра, проскочившая между ним и Энни, все еще теплится в его сердце. Казалось бы, ничего особенного между ними не произошло, но мысли об Энни трогали и волновали Бэнкса по сей день. Энни тоже работала, не поднимая головы. Она нашла вакансию инспектора, открывшуюся в отделе по расследованию жалоб и дисциплинарных нарушений полиции Западного Йоркшира. Место оказалось далеко не идеальным, но это был необходимый шаг вверх по карьерной лестнице, которую ей предстояло преодолеть, и Бэнкс одобрил ее выбор. Мысли Бэнкса прервало появление констебля Карен Ходжкинс. Она ловко провела свой небольшой серый Ниссан через узкое отверстие в ограждении, сделанное для нее патрульными полицейскими, вышла из машины и направилась к дому. В текущей операции Карен показала себя энергичным и целеустремленным копом, и Бэнкс был уверен, что она многого достигнет, если разовьет талант, открывшийся у нее в полицейской работе. Карен немного напоминала ему детектива-констебля Сьюзен Гей, ушедшую на повышение. Она теперь служила в Сайренс-Эстере, в графстве Глостершир, в должности сержанта. Но Карен не была такой колючей и казалась более уверенной в себе. «Что слышно?» — обратился к ней Бэнкс. «Пока все почти без изменений, сэр. Люси Пэйн держит на седативных препаратах. Доктор сказал, мы сможем поговорить с ней только утром. Отпечатки пальцев у нее и мужа взяли? Да, сэр, и одежда уже в лаборатории. Отлично. А во что она была одета? В ночную рубашку и домашний халат. Ну а как Терренс Пэйн, как его самочувствие? Пока держится, но врачи говорят, даже если он выживет, то останется, как бы это поделикатнее выразиться, овощем. Повреждения серьезные. Осколки костей черепа проникли в мозг. Им кажется, ну... Смелее, Карен. Они утверждают, сэр, что полицейский, который его арестовал, применил гораздо больше силы, чем было необходимо. Лечащий врач очень рассержен. Рассержен? Вот не было печали. Бэнкс представил себе, до каких размеров будет раздуто судебное дело о нанесении Пэйну мозговой травмы, если он выживет. Пусть лучше это волнует начальник окружной полиции Хартнелла, а иначе зачем окружные начальники вообще существуют на свете? А как чувствует себя констебль Тейлор? Она дома, сэр. При ней ее подруга, тоже констебль, откуда-то с запада лица. Ну хорошо, Карен, поручаю тебе и дальше поддерживать нашу связь с больницей. О любых изменениях в состоянии наших пациентов, всех без исключения, я хочу знать немедленно. За это отвечаешь ты, договорились? Да, сэр. Нам также понадобится офицер, который займется контактами с семьями. Он жестом указал в сторону дома. Родителям Кимберли необходимо сообщить о случившемся, прежде чем они услышат об этом из новостей. И надо будет доставить их на опознание тела. Я займусь этим, сэр. Нет, спасибо, что предложила свои услуги, Карен, но у тебя и так забот выше головы. А общаться с родственниками – очень неблагодарная задача. Карен Ходжкинс кивнула и направилась к своей машине. Сказать по правде, Бэнкс не считал, что Карен обладает манерами и навыками, необходимыми для того, чтобы поддерживать контакты с семьями жертв. Выслушав ужасную новость, родные сначала откажутся верить, а затем последует бурное излияние скорби. Тут Карен, Бэнкс был в этом уверен, расстроится, смутится и может совершить непроизвольную бестактность. Нет, он, пожалуй, пошлет пухлого коротышку Джонса. Констебль Джонс, вечно неряшливый и растрепанный, умеет смотреть так, что кажется, будто сочувствие и заботу излучает каждая его пора. Ему бы не в полицию идти, а в приходские священники. Что говорить, когда команда формируется из подразделений, рассредоточенных по такой большой площади, хорошо знать каждого привлеченного к делу офицера просто невозможно. Ну как тут правильно распределить обязанности? А ведь исполнение конкретной полицейской работы следует поручить именно тому человеку, кто справится с ней лучше остальных. Одно неверное кадровое назначение может провалить все расследование. Бэнкс еще не привык командовать большим подразделением и принимать весь груз ответственности на свои плечи. Ему казалось, он недостаточно компетентен, чтобы справиться со всеми проблемами разом. Не научился, так сказать, жонглировать таким большим количеством шаров. Он уже успел совершить несколько мелких ошибок и порой неправильно вел себя с подчиненными. Дело дошло до того, что ему стало казаться, будто ему специально выделили людей, обладающих чрезвычайно низкой квалификацией. С небольшой командой работать намного легче. Имея дело с Энни, Винсом Джекман, сержантом Хачли, он держал в голове любую, даже самую мелкую деталь расследования. Совсем как на службе в столичной полиции, разве что там он чаще получал, чем отдавал приказы. Теперь он инспектор, но настолько ответственного дела ему никогда не поручали. Бэнкс сунул в рот вторую сигарету, но не успел прикурить, как очередной автомобиль въехал за ограждение. Из него выпорхнула доктор Дженни Фуллер, с трудом справившись с портфелем и набитым битком кожаным рюкзаком, и стремительно, будто опаздывая на важную встречу, двинулась к Бэнксу. Растрепанная рыжая грива спадала ей на плечи, глаза зеленели, как трава после летнего дождя. Веснушки, мелкие морщинки в уголках глаз и чуть кривоватый нос, которые, как она считала, ее уродуют, делали ее внешность только более привлекательной. «Доброе утро, Дженни!» — приветствовал ее Бэнкс. «Стефан ждет в доме. Ты готова?» «Готова к чему? К йоркширской прелюдии?» «Нет, это будет... Вы уже проснулись?» Дженни через силу улыбнулась. «Рада видеть тебя в форме, даже в такую несусветную рань!» Бэнкс посмотрел на часы. «Дженни, я здесь с половины пятого, а сейчас почти восемь». «Об этом я и говорю», — сказала она. «Несусветная рань». Она посмотрела на дом. На лицо ее легла тень мрачного предчувствия. «Все так плохо, да?» «Ужасно». «Пойдем вместе?» «Нет, я все уже видел. Поеду доложусь Хартнеллу, иначе мне не поздоровится». Дженни сделала глубокий вдох, стараясь подготовиться к тому, что ей предстояло увидеть. «Ладно», — сказала она, — «смелее, Макдуф, я готова», — и направилась к дому. У начальника окружной полиции Филиппа Хартнелла был, как и положено руководителю его ранга, громадный кабинет, казавшийся еще больше, поскольку был почти пуст. Хартнелл совершенно не заботился о том, чтобы чувствовать себя здесь как дома. Помещение, в котором он сидел, казалось, кричало во весь голос. Это служебный кабинет и ничего больше. На полу, конечно же, раскинулся ковер. Начальник окружной полиции, несомненно, достоин ковра в кабинете. У стены стоял шкаф для хранения документов. Впритык к нему – книжный шкаф, заполненный юридическими справочниками. А на письменном столе Хартнелла, рядом с нетронутой книгой для записей, лежал гладкий лоснящийся ноутбук и единственная папка для бумаг цвета буйволовой кожи. И больше ничего. Никаких семейных фотографий. Украшали кабинет, если это можно считать украшением, карта города на стене, да вид из окна, выходящего на рыночную площадь и автобусный вокзал, где-то позади которого из-за железнодорожной насыпи выглядывала башня Лидской приходской церкви. «Садитесь, Алан», — приветствовал Бэнкс и шеф. «Чай, кофе?» Бэнкс провел ладонью по макушке. «Предпочел бы черный кофе, если это не очень хлопотно». «Вовсе нет». Заказав по телефону кофе, Хартнелл откинулся на стуле. Стул угрожающе заскрипел. «Необходимо смазать это дурацкое сооружение», — поморщился он. Хартнелл, которому было под 40, был примерно на 10 лет моложе Бэнкса. Ему повезло. Его продвижение по службе проходило в соответствии с ускоренной схемой кадрового роста, основанной на том, чтобы предоставить способным молодым парням шанс занять командные должности до того, как они превратятся в нетвердо стоящих на ногах старых пердунов. Бэнкс не попал в число избранных. Он заработал свое повышение по службе старым традиционным способом, пройдя трудный путь. И, подобно многим другим, кому выпала та же участь, с некоторой подозрительностью относился к таким скороспелкам, которые изучили все, кроме самой полицейской работы, зато хорошо разбирались в стоящей за ней политической кухне. Как ни странно, но Бэнксу Филипп Хартнелл нравился. Он был нечванливым, интеллигентным и внимательным полицейским и позволял людям, работающим под его началом, проявлять самостоятельность. В процессе расследования в рамках операции «Хамелеон» Бэнкс регулярно встречался с ним, и Хартнелл высказал несколько полезных предположений. Он никогда не пытался вмешиваться и обсуждать версии, предложенные Бэнксом. К тому же обладал приятной внешностью. Высокий, атлетически сложенный, Хартнелл слыл дамским угодником. Он все еще ходил в холостяках и пока не собирался менять своего семейного статуса. «Как наши дела?» — осведомился он. «Буря в выгребной яме, если вы хотите знать мое мнение». Бэнкс рассказал шефу обо всем, что им удалось обнаружить к данному моменту в подвале дома Пейнов, и о физическом состоянии трех выживших. Хартнелл слушал его, постукивая кончиком пальца по губам. «Похоже, это именно тот, за кем мы охотились, верно? Тот самый хамелеон?» «Похоже». «Отлично. Можем себя поздравить, мы убрали серийного убийцу с улиц». «Ну, это не вполне наша заслуга. Нам просто повезло, что у Пейнов начался семейный скандал. Крики услышала соседка и позвонила в полицию». Хартнелл скинул руки над головой в жесте победителя. Его серо-голубые глаза заблестели. «А вы представляете, Алан, какое количество дерьма вылили бы на нас, если бы нам не повезло? Нам бы припомнили огромное количество человека-часов, затраченных на это дело. Думаю, сейчас мы вправе объявить о своей победе и даже возликовать по этому случаю». «Если вы так считаете». «Считаю, Алан, и именно так я считаю». Принесли кофе, и они оба сразу же поднесли чашки к губам. Кофе показался Бэнксу великолепным, тем более, что сегодня он не успел выпить свою ежедневную утреннюю порцию — 3 или 4 чашки. «Но у нас возникла весьма серьезная проблема, не так ли?» — продолжал Хартнелл. Бэнкс утвердительно кивнул. «Констебль Тейлор». «Именно», — шеф постучал кончиками пальцев по папке. «Джанет Тейлор, констебль-стажер». Он бросил рассеянный взгляд в окно. «А, кстати, я знал Денниса Морриси. Не очень хорошо, но знал. Он был крепким парнем. Нам будет его не хватать». «Да, но констебль Тейлор...» «С ней я не знаком. Необходимая процедура уже началась? Да. Журналистам пока ничего не сообщали? Нет. Окей. Хартнелл встал из-за стола, отошел к окну и, повернувшись к Бэнксу спиной, принялся изучать привычный пейзаж. Словно обращаясь к нему, он продолжил. «Алан, вам, так же, как и мне, известно, что по уставу для проведения расследования подобного этому должен быть приглашен следователь из другого подразделения полиции. Не может быть и речи о сокрытии даже самых незначительных деталей или об особом отношении к Джанет Тейлор. Как бы я хотел провести данное расследование сам, ведь Деннис, в конце концов, был одним из наших сотрудников, как, впрочем, и констебль Тейлор. Но это совершенно невозможно». Он отвернулся от окна и прошел на свое место. «Вы только вообразите, какой подарок получит пресса, в особенности, если Пейн еще и помрет. Констебль-стажер героически одолела серийного убийцу и в благодарность за это получила обвинение в превышении мер необходимой обороны. Внутреннее расследование ведется силами полицейского подразделения, в котором она служит. Даже если мы докажем, что убийство вполне оправдано, наше положение окажется чрезвычайно щекотливым. Мы же лица заинтересованные, тем более, что все это произошло накануне судебных слушаний по делу Хедли». «Здесь особо не поспоришь», — согласился Бэнкс. Ему, как, впрочем, и любому полицейскому, не однажды приходилось иметь дело с подвергавшимися насилию мужчинами и женщинами, которые серьезно травмировали или даже убивали преступников, защищая свои семьи и имущество, а затем подвергались аресту за причинение телесных повреждений или, что еще хуже, за убийство. Как раз теперь вся страна ожидала вердикта жюри присяжных в отношении фермера по имени Джон Хедли, применившего дробовик против невооруженного 16-летнего вора-взломщика и убившего парня. Хедли жил в глухом уголке графства Девон, и его дом за год перед этим уже подвергался нападению, в результате которого несчастный фермер был избит и ограблен. Криминальный послужной список юного бандита был длиной в несколько локтей, но это не было принято во внимание. Зато во внимание была принята составленная врачами-криминалистами схема поражения дробью левого бока и спины парня, подтверждающая, что в тот момент, когда оружие выстрелило, преступник повернулся, чтобы бежать. В одном из его карманов обнаружили неоткрытый пружинный нож. Этот случай породил огромное количество сенсационных газетных заголовков, и вот теперь в ближайшие два дня ожидалось соглашение вердикта жюри присяжных. Предстоящее расследование по делу Тейлор не означало, что она лишится работы или отправится в тюрьму. К счастью, в Англии существуют высшие авторитеты, такие как судья и главный констебль, который выносит решения по подобным делам. Однако кто может поручиться, что этот случай не скажется отрицательно на ее полицейской карьере? «Ладно, это моя проблема», — сказал Хартнелл, потирая лоб. «Но решение следует принять в ближайшее время. Я действительно не хотел бы выпускать дело из наших рук, но это не в моих силах». Он помолчал и посмотрел на Бэнкса. «С другой стороны, констебль Тейлор служит в полиции Западного Йоркшира. И, как мне кажется, Северный Йоркшир может с полным основанием считаться соседним полицейским подразделением». «Верно», — подтвердил Бэнкс, начиная понимать, к чему клонит начальник. «Это обстоятельство поможет нам держаться как можно ближе к расследованию, так?» «Думаю, что так», — подтвердил Бэнкс. «Кстати, заместитель главного констебля Маклафлин — мой давний друг. Вероятно, будет не бесполезно поговорить с ним об этом. А у вас есть знакомые в отделе по расследованию жалоб и дисциплинарных нарушений?» Бэнкс молча сглотнул слюну. «Еще бы не быть. Если дело будет рассматриваться отделом по расследованию жалоб Западного Йоркшира, то время принятия решений почти наверняка скатится в подол Энни Кэббот. Отдел, в котором она работает, совсем маленький. Энни там единственный инспектор, а ее шеф, старший инспектор Чамберс, мало того, что патологически ленив, но обладает еще и премилой отличительной чертой. Терпеть не может женщин-детективов и, не жалея сил, создает препятствия на пути их карьерного роста. Энни в отделе новичок, к тому же женщина, и ей предстоит разбираться в деле женщины-полицейского. Бэнкс явно представлял себе, как этот придурок потирает руки от радости, сообразив, что может нагадить сразу двум представительницам прекрасного пола. «Вам не кажется, что это слишком уж близко к дому?» — спросил он. «Может быть, уместнее обратиться в Большой Манчестер или Линкольншир?» «Не стоит», — покачал головой Хартнелл. «Если дело будет рассматриваться поблизости, мы всегда сможем убедиться в том, что все идет как надо. Уверен, в отделе расследования у вас найдется знакомый офицер, лично заинтересованный в том, чтобы держать вас в курсе дела. Отделом руководит старший инспектор Чамберс, ответил Бэнкс. Он, конечно, подыщет для этого задания подходящего сотрудника. Хартнелл улыбнулся. Окей, сегодня утром я поговорю с Роном Маклафлином, а потом обсудим ситуацию. Договорились? Отлично, сказал Бэнкс, а про себя подумал. Она убьет меня, просто убьет. Хотя моей вины тут нет никакой. Дженни Фуллер спустилась в подвал. Позади нее шел сержант Стефан Новак. Она поморщилась, взглянув на постер, и остановилась в дверном проеме. Подавив свои чувства, она бесстрастно и внимательно рассмотрела постер, поскольку сочла его уликой, каковой он в сущности и являлся. Он служил чем-то вроде опознавательного знака, оповещая о том, что, перешагивая порог подвала, Терренс Пейн ступал на территорию преступления. Здесь он мог всецело предаться тому, что любил больше всего в жизни – сексуальным истязаниям, насилию и убийству. Стоило ему перейти границу, охраняемую этим непристойным символом, правила, которые управляют поведением нормального человека, теряли над ним власть. Дженни и Стефан были в подвале одни, наедине с мертвыми. Дженни мучительно ощущала себя вуайеристкой, сейчас, глядя на эту страшную арену сексуальных игр Пейна. Она и была ею. А еще ее томило чувство непонятного стыда. Ей казалось, что она обманщица, поскольку не может ни сказать, ни тем более сделать ничего полезного. Ничем не может помочь и почти ничего не чувствует. Стоявший позади нее Стефан щелкнул выключателем. Загорелся верхний свет. Дженни вздрогнула, приходя в себя. «Простите, сначала эта лампа не была включена», — объяснил он. «Ребята со скорой включили ее, когда приехали». Сердцебиение Дженни вернулось к норме, дыхание понемногу восстанавливалось. Она отчетливо различала запах смерти и запах ладана. Так вот что по душе этому ублюдку. Атмосфера храма, ладан и тусклый мерцающий свет. Несколько свечей уже догорело, несколько помигивало, вот-вот собираясь погаснуть, но десяток другой еще горел трепетным пламенем. Установленные в подвале зеркала 100 раз увеличивали их количество и яркость. Свет свечей как-то сглаживал впечатление от мертвых тел, полицейского, лежавшего на полу в луже крови, и обнаженной девушки, которую можно было бы принять за живую, несмотря на неестественную неподвижность и застывшие глаза, устремленные в потолочное зеркало. Зеркала. Куда бы Дженни ни посмотрела, всюду она видела несколько своих отражений, отражений Стефана и мертвой девушки, зыблющихся в мерцающем свете свечей. «Он любит наблюдать себя за работой», — подумала она. Возможно, это для него единственный способ почувствовать, что он реально существует? «Где видеокамера?» — спросила она. «У Люка Селкерка». «Да нет, я не о полицейской камере. Где видеокамера Пейна?» «Мы не нашли видеокамеры. А почему вы думаете, что она должна быть?» «Смотрите вокруг, Стефан. Эту обстановку создал человек, которому нравится видеть себя в действии. Уверена, что он записывал свои игрища. А вы?» «Пожалуй». Для таких выродков в порядке вещей снимать убийство, совершенное во время секса. Видеозапись для них – что-то вроде зарубки на память или любовного трофея. Она же используется как учебное пособие, помогая изучить полученный опыт перед тем, как приобрести следующий. Мы еще многое узнаем, когда криминалисты завершат работу в доме. Дженни подошла к фосфорицирующей ленте, обозначающей путь в комнатушку, где обнаружили присыпанные землей тела. Их криминалисты пока не трогали. В свете фонаря Стефана ее взгляд наткнулся на торчащие из-под тонкого слоя земли пальцы ног. «А что это вон там? Тоже палец?» «Нет, скорее нос или коленная чашечка. Созданный убийцей паноптикум. Припрятанный трофей. Его сад». Стефан, стоявший позади нее, переступил с ноги на ногу, и тут она поняла, что все еще держит его руку, в которую вцепилась на пороге подвала. Причем вцепилась так крепко, что наверняка повредила кожу ногтями. Они вернулись в освещенное свечами помещение. Склонившись над Кимберли, Дженни осмотрела ее тело. Раны и мелкие порезы, синяки и царапины. И вдруг поняла, что больше не в силах сдерживаться. По ее щекам текли молчаливые слезы. Она вытерла глаза тыльной стороной ладони, надеясь, что Стефан этого не заметит. А если и заметит, то, будучи джентльменом, вида не подаст. «Надо немедленно уйти отсюда», — в смятении думала Дженни. Не потому, что ее пугал вид Кимберли Майерс, лежащей на матраце, или тяжелая смесь запахов ладана и крови, или отражение в зеркалах, дрожащие в свете свечей. Да, весь этот ужас вызывал у нее невыносимую клаустрофобию и тошноту. Но хуже было другое. Она почувствовала, что ей невыносимо находиться рядом со Стефаном или любым другим мужчиной, коль скоро мужчина способен так надругаться над женщиной. Стараясь унять дрожь, она коснулась руки Стефана. «Ну, я здесь уже вдоволь насмотрелась», — сказала она. «Пойдемте, нужно осмотреть остальные помещения». Стефан кивнул и повернулся в сторону лестницы. Дженни готова была голову прозакладывать, что он отлично понимает ее эмоции. «Черт побери», — негодовала она в душе, — «как не вовремя у меня появилось шестое чувство, так, кажется, называют интуицию. Тут и с привычными пятью-то, дай бог, справиться». Осторожно ступая по истертым ступеням, она вслед за Стефаном прошла мимо омерзительного постера. «Энни, что на тебе сейчас?» — спросил Бэнкс, желая узнать, какие новые проблемы и задания повесил на нее старший инспектор Чамберс. «На мне сейчас синяя юбка миди, красные туфли и белая шелковая блузка. Хочешь знать, какое на мне нижнее белье?» — лукаво ответила Энни. «Не соблазняй меня. Как я понимаю, ты одна в офисе?» «Да, в благословенном одиночестве». «Послушай, Энни, я должен тебе кое-что сказать. Вернее, кое о чем тебя предупредить». Бэнкс сидел в машине возле дома Пейнов и говорил по мобильному телефону. Труповозка уже увезла тела. Потрясенные родители Кимберли опознали дочь. Криминалисты извлекли еще два присыпанных землей тела, находящихся в такой стадии разложения, что опознать их не представлялось возможным. Для идентификации требовались слепки зубов и сравнение образцов ДНК убитых с ДНК предполагаемых родителей. На это нужно немало времени. Другая группа экспертов тщательно обследовала дом, уложила в коробки бумаги, счета, чеки, расписки, фотографии, письма, в общем, все, что попадалось под руку. Бэнкс, закончив объяснять тени ситуацию, напряженно вслушивался в молчащую трубку. Он постарается убедить Энни, что это дело пойдет на пользу ее карьере и как раз для нее подходит. Вряд ли она поверит его лепету, но попытка не пытка. Прижав трубку щекой, он отсчитывал биение своего сердца. 1, 2, 3, 4. Затем грянул взрыв. «Он в своем уме, твой Хартнелл? Или это садистская шутка?» «Нет, это не шутка. Ты должен был одним махом пресечь его выдумки. Признайся, Аллан, ты решил надо мной подшутить?» «Это не шутка, Энни. Я серьезно. Если ты хоть одну минуту подумаешь над тем, что я только что рассказал тебе, ты поймешь, что идея вовсе не дурна». «Даже если я буду думать об этом всю оставшуюся жизнь, эта идея не покажется мне привлекательной. С ума он сошел, что ли? Ты сам-то понимаешь, что у меня нет ни единой возможности выйти из этой ситуации, сохранив при этом лицо. Если я выступлю в этом деле против Тейлор, то каждый коп и каждый обыватель смертельно возненавидит меня. А в противном случае невероятный шум поднимет пресса». «Ну уж нет, тут ты не права. Ты хоть представляешь себе, что за чудовище этот Терренс Пейн? Да газетчики захлебнутся от радости, что восторжествовал, если не правосудие, то справедливость». «Возможно, некоторые журналисты именно так и прореагируют, но не из тех газет, которые я читаю. Или ты, если уж на то пошло». «Энни, не нужно усматривать в этом деле какую-то ловушку. Ты же не судья, не жюри присяжных и не палач. Ты просто скромный следователь, задача которого состоит в том, чтобы представить факты в надлежащем виде. Ну как это может повредить тебе?» «Скажи, Аллан, ты сам предложил Хартнеллу передать это дело мне? Сообщил ему мое имя, сказал, что я наиболее подходящая кандидатура? Неужели это дело твоих рук? Поверить не могу. А я-то думал, что нравлюсь тебе». «Конечно, нравишься. Но я не делал ничего, в чем ты меня подозреваешь. Это идея самого Хартнелла. И ты, и я отлично знаем, что произойдет, когда это дело попадет в руки старшего инспектора Чамберса». «Да, по крайней мере, в этом вопросе наше мнение едино. Ты знаешь, этот жирный недоносок всю неделю буквально места себе не находил, поскольку ему не подворачивалось никакого по-настоящему грязного дела, чтобы немедленно поручить его мне. Ради бога, Аллан, сделай то, о чем я тебя прошу». «И что же?» «Предложи передать это дело в Ланкашир или Дербишир, куда угодно». «Я пытался, но Хартнелл уже принял решение. Он знаком с заместителем главного констебля Маклафлином и рассчитывает на то, что я смогу держать расследование под наблюдением. Вот это надо особенно тщательно обдумать. И не оставь ты свой сарказм. Ты можешь сделать доброе дело и в своих интересах, и в общественных. Не стоит обращаться к лучшей части моей натуры. У меня таковой не имеется. Почему ты так противишься? Да потому что это дерьмовая работа, и тебе это известно. Прекрати меня улещивать и признай это честно. Бэнкс вздохнул. Я всего лишь принес тебе известие. Не убивай посланника. Посланник с такой вестью и новой недостоин. Так значит, выбора у меня нет? Выбор есть всегда. Да, один правильный, другой неправильный. Не волнуйся, я не собираюсь поднимать шум, но тебе следует получше обдумать последствия. Верь мне, я говорю правду. И утром ты меня обязательно поблагодаришь. Понимаю. Да, кстати, об утре. Я возвращаюсь вечером в Гретли. Приеду поздно, но, может быть, ты заедешь или мне по пути заглянуть к тебе? Для чего? Пообниматься на скорую руку? Почему же на скорую? В последнее время я сплю так мало, что в нашем распоряжении будет вся ночь. Не получится. Мне-то необходимо спать, чтобы хорошо выглядеть. Не забывай, я должна просыпаться на рассвете свеженькой, как булочка, и мчаться в лиц. Ну все, пока. Бэнкс зачем-то подержал возле уха молчащую трубку. Господи, подумал он, ну и здорово же ты, Алан, разрулил это дело. Умеешь приобретать друзей.